Глава 12. Лира. Мне снится кошмар. Снится худшее, что я только могла бы представить. Будто я в своей каюте. Сумрачной, давящей, тревожной. Судорожно пытаюсь избавиться от лекарств. Стереть следы своей лжи. Я торопливо стряхиваю с ониксовой столешницы осколки в утилизатор. Крохотные кусочки стекла впиваются в кожу ладоней. Но я не чувствую боли, только панический страх. Быстрее, быстрее! Я успеваю нажать на кнопку переработки, а в следующий миг лепестки двери бесшумно расходятся в стороны. И на пороге вырастает маршал Дэмиан. Он такой высокий, что занимает весь проход. От него веет опасностью, которая ужасом скручивает мои внутренности. Тени падают так, что я не вижу его лица. «Вы что-то хотели, Виан?» Спрашиваю, облизнув пересохшие губы. Ответа нет, и я бросаю взгляд на хвост мужчины. Жесткие серые чешуйки отливают сталью. Кончик заострился до острого жала. Это промежуточная стадия боевой трансформации. «Он все знает, это конец!» Панически стучит в мыслях. «Что с тобой?» «Ты сегодня странная, Лира», — вкрадчиво говорит Дэмиан, чуть наклонив голову на бок, пугающий хищный жест, и шагает внутрь. Черная форма подчеркивает нечеловеческую грацию опасных текучих движений. Светловолосый шиариец приближается медленно, а я с каждым его шагом мысленно отсчитываю последние мгновения жизни. «Что ты здесь делала?» Я слышу запах. «Ничего». Хочу крикнуть я, но вместо этого пячусь и налетаю спиной на маршала Рейгара. «Откуда он здесь? Неужели он давно уже в комнате? Притаился во мраке? Он все видел? Все знал?» Миг, и раздвоенный хвост Рейгара берет мои запястья в захват. Заставляет меня свести руки за спиной и прижаться всем телом к шиарийцу сильнее. А Дэмиан уже прижимает меня спереди, наклоняется к моей шее. Серией коротких движений втягивает мой запах. Быстро касается шеи губами, затем языком. Он будто обжигает меня. «Чую твою кровь. Что ты здесь делала?» Хрипло шепчет Дэмиан. «В чем дело, Лира?» Тихо рычит мне на ухо Рейгар, тоже прикасаясь губами к моей шее. Он так и продолжает прижимать меня спиной к своей груди, не выпуская запястья из захвата своего раздвоенного хвоста. «Что за шутки? Или нам с братом пора начать пытать тебя?» «Твои возможности крайне важны для нас», — рычит светловолосый шиариец, медленно расстегивая мой форменный комбинезон. «И мы должны быть уверены в тебе». «Ладно, Лира», — усмехается Рейгар, лаская мою шею. «Можешь объясниться после, хотя вряд ли ты скажешь что-то новое». «Вы уже все знаете?» Мой голос похож на съежившийся писк. Тело горит, как в огне. Дэмиан тихо смеется, но в этом смехе нет радости. Один лишь колючий холод. Его слова ранят. «А ты правда думала, что сможешь обмануть нас, человечка? Планировала использовать шиарийцев, предать?» «Нет, нет!» Я дергаюсь, но от этого прижимаюсь к мужчинам только плотнее. Я чувствую их возбуждение, жар их тел, их ярость, их желание. «Но тогда и мы взамен используем тебя», — рычит Рейгар, так сильно обнимая, что я едва могу сделать вдох. «Это будет честно, Лира», — шепчет Дэмиан, больно прикусывая мою шею. «А после мы обсудим твое будущее. Тебе придется ответить за обман, за предательство, за попытку заразить корабль, За то, что решила, будто ты всех умней. Тебе придется объяснить, почему ты предала нас, Лира. Нет, я не предавала. В отчаянии вскрикиваю я и распахиваю слезящиеся глаза. И снова вижу над собой склонившихся шиарийцев. Нет. Мой голос жалобный. Я закрываюсь руками, дрожа от страха. Пот холодит виски. Но мои запястья мягко обхватывают хвосты, отводя от лица. А губы накрывают чужие губы и целуют, мягко, успокаивающе, проникая языком, будто уговаривая успокоиться, будто обещая, что все будет хорошо. «Тише, тише, девочка. Тебе просто приснился плохой сон», — говорит Рейгар, отстраняясь и заглядывая в глаза. В его голосе ни капли ярости или злости. Золотые глаза светятся теплом. Я затихаю и правда успокоившись. Хотя все еще ничего не понимаю, но чувствую, что мне не хотят причинять вреда. А этот поцелуй? «Это твое утреннее лекарство, Лира», — объясняет Рейгар, помогая мне сесть на подушках. Его черный хвост соскальзывает с моей руки и укладывается на бедрах поверх одеяла, будто кот, ожидающий ласки. Дэмиан сидит с другой стороны кровати. Его серебряный хвост осторожно обвивает мой локоть, ластится к раскрытой ладони. Мне не остается ничего, кроме как погладить и один, и второй хвосты. Мужчины реагируют на это улыбками. Я лежу на широкой кровати в незнакомой каюте, просторной, по-военному лаконичной, но при этом напичканной технологиями по самые уши. На одной из стен светится голубоватая проекция экрана со сложными графиками движения корабля в космическом пространстве. В полу серебрятся заглушки для выдвижных конструкций. Возможно, там бар, но, скорее всего, боевые установки. Кто знает? Стены покрыты бронированными пластинами, по потолку змеится подсветка. Сейчас она горит ярко, создавая ощущение солнечного дня. Что печально, я помню вчерашнюю ночь отрывками. И мне сложно понять, что мне приснилось и что было взаправду. Помню, как нечто управляло моим телом, и я едва не заразила корабль. Потом меня нашли маршалы, а потом... Ох! Чувствую, как лицо начинает пылать от стыда. Чтобы хоть как-то спрятать смущение, я натягиваю повыше одеяло. И теперь наружу торчит один только нос. Заодно обнаруживаю, что на мне совсем свежая одежда. Так что очевидно, что меня переодели маршалы. А вчера в ванной они меня чуть не... И все-таки они не пошли до конца. Вроде ничего такого со мной не сделали, хотя между ног и совсем слегка сладко саднит. И тут я рывком вспоминаю причину. Одновременно с этим черный хвост Рейгара тоже сворачивается кольцом на моем бедре поверх одеяла, словно понял, что в эту самую секунду я вспомнила, как он чуть меня... чуть не проник. Воспоминание такое жаркое, что меня и сейчас окатывает теплом. Мне вчерашний определенно все понравилось. И даже хотелось большего. Если не разумом, то телом уж точно. Вот только зачем все это шиарийцам? Почему они вчера, вместо того, чтобы допросить, поделились иммунным фактором? Я ведь могла умереть от того отката, от вируса. Но они спасли меня. И почему сейчас ни о чем не спрашивают? Почему смотрят с такой теплотой? Почему поцеловали, сказав, что это лекарство? Они уже знают про вирус? Если да, то почему не злятся? Но я так и не решаюсь спросить. Все, на что меня хватает, с удивлением и растерянностью смотреть, как Дэмиан поднимается, чтобы принести мне поднос с ароматными сырными тостами и чашечкой кофе. и как Рейгар проверяет мой пульс, поглаживая запястье подушечкой пальца. Все это похоже на совершенно сюрреалистичную картину. Я будто застряла в одной из своих несбыточных фантазий. Дэмиан бережно подносит кофе к моим губам, а потом то же самое делает с тостом. Рейгар проверяет температуру тела прикосновением губ ко лбу. И я трепещу от этого прикосновения. Такая ласка от опаснейшего хищника меня будоражит. Сердце дико колотится. «Как ты себя чувствуешь, Лира?» «Хорошо», — бормочу я. «И это правда. Кажется, я ни разу за последний год не чувствовала себя настолько прекрасно. Тело ощущает себя отдохнувшим». «Ты простудилась?» — сказал Дэмиан. «Но наш иммунный фактор действует. Однако лекарство придется принимать еще какое-то время, по несколько раз в день. Ты ведь не против, Лира?» «Нет, но разве вы согласны?» «Мы не стали бы этого делать, если бы не хотели», — улыбнулся самыми уголками губ Рейгар. «И вам не противно? Я же незнакомка». «А тебе?» Хвост Рейгара резко хищно шевельнулся у меня на коленях. «Нет, мне...» «Значит, нравится», — мурлыкнул Дэмиан, поправляя мое одеяло. «Да». У меня отчаянно пылали щеки. «В смысле, а кому бы не понравилось? Ой, то есть, вы...» Ну все, настолько неловко мне в жизни еще не было. И чтобы хоть как-то успокоиться, я снова начала поглаживать лежащие на коленях хвосты. Маршалы улыбались, они сидели с двух сторон. «Кстати», — сказал вдруг Дэмиан, — «не подскажешь, что это?» И с такой же милой улыбкой он достал из кармана стеклянную ампулу и показал ее мне на раскрытой ладони. Я аж закашлялась от такой резкой смены темы разговора. Рейгар заботливо похлопал меня по спине. «Это лекарство», — пробормотала я, внутренне сжимаясь, виновато опустила взгляд. «Мы знаем, что это лекарство», — произнес Рейгар, глядя на меня в упор. «Но кто его тебе дал?» «В больнице выписали», — тихо призналась я, чувствуя, как напряжение прижимает горло. «А пропуск в Альфа-бар тебе случаем не в той же больнице выдали?» — ласково уточнил Дэмиан. Но лучше бы он рычал и рявкал, а так было лишь страшнее. Вроде того. Я сцепила на одеяле пальцы, пытаясь подавить нарастающую дрожь. «Значит, сказали подойти к нам и попытаться устроиться на работу?» «Нет, не то чтобы...» «Кто проводил оценку твоего уровня?» «Когда ты заболела, Лира?» «Что случилось с тобой ночью?» Вопросы сыпались, и их характер совсем не сочетался с ласковым тоном голоса, которым их произносили. Я обхватила свои плечи руками, чувствуя, что нервы на пределе. «Я не хотела ничего плохого», — жалобно выдохнула я. «Ну вот, ты напугал нашу малышку, Рэй», — нахмурился Дэмиан и мягко взял меня за руки. «Это ты своей жуткой улыбочкой ее пугаешь?» В ответ проворчал Рейгар, приобнимая меня за плечи. Хвосты ласково оплели мою талию. «Лира, послушай, мы...» «Виу-виу-виу!» Вдруг раздался громкий сигнал, прокатываясь по всему кораблю, а следом зазвучал механический голос. «Обнаружен корабль «Союза». Принудительное критическое сближение. Обрабатываю запрос. Требование стыковки. Причина. Получено сообщение о попытке взлома сестринского пси-ядра». Сообщение системы оповещения отозвалось тянущей тревогой в сердце. «Корабль Союза? Попытка взлома пси-ядра? Уж не о моем ли ночном приключении речь? И что теперь будет?» Рейгар и Дэмиан замерли на кровати. Только что они смотрели на меня, ласково прикасались, собирались объяснить мне нечто важное. Но вдруг заледенели, глядя в пустоту золотыми глазами. Я была уверена, в эту секунду их объединенный разум обрабатывал множественные запросы от команды и от сложных систем корабля и тут же распределял задачи и приказы. По инерции я скользнула в пси-поле и тут же ощутила, какое напряжение исходит от шиарийцев. И как высоко они подняли ментальный блок, будто не желали, чтобы даже крохотная мысль-образ просочилась наружу. Тем временем мужчины слаженно поднялись. Хвосты соскользнули с моей талии. Серебристый хвост Дэмиана описал плавный неправильный овал в воздухе. Черный хвост Рейгара ответил резко, почти рвано, жестом молнии. «Мы ненадолго оставим тебя, Лира», — откликнулся Рейгар, шагнув к встроенному в стену хранилищу и по-военному быстро меняя домашнее облачение на военизированную форму. Дэмиан уже пристегивал к поясу амуницию, среди которой я заметила удлиненный бластер. Хвосты мужчин покрылись жесткими на вид чешуйками. «Ничего серьезного. Нам просто нужно встретить уполномоченного Союза». Ласково улыбнулся мне Дэмиан, что совершенно не вязалось с четкими выверенными движениями, которыми он проверял уровень заряда в смертоносном оружии. «Пока проверяющий не сделал ложных выводов и не внес их в протокол», — договорил Рейгар. «С тобой мы продолжим чуть позднее, девочка. Ни о чем не беспокойся. Знай, что ты можешь на нас рассчитывать. Будь как дома. Если что, сразу пиши на ком». Я открыла и закрыла рот. Я многое хотела обсудить с этими суровыми хищниками, которые снова и снова поражали меня своей заботой. Возможно, я и правда могла на них рассчитывать. Возможно, они и правда были на моей стороне, несмотря на все, что случилось ночью. Значит, маршалы не считали меня предательницей. Знали, что я не желала плохого. Похоже, так и было. Или я очень хотела в это верить. «За тобой присмотрит Чезар», — уже более сухим тоном договорил Дэмиан, и мне стало слегка печально от этой перемены. Но потом Рейгар наклонился и коснулся пальцами моей щеки. «Нужно принять лекарство», — хрипло произнес он и поцеловал мои приоткрытые губы. Его язык мягко столкнулся с моим языком, и я ощутила, как по телу прокатилась дрожь желания. Но почти сразу маршал отстранился, но тут же его место занял Дэмиан, который поцеловал меня так же жарко, но коротко. Голова закружилась, сердце ускорило ритм. Мне было мало, но я не посмела просить больше. Развернувшись, шиарийцы покинули каюту. Спустя десяток минут я уже привела себя в порядок. Ополоснулась, причесала волосы, переоделась в удобный комбинезон, который напоминал вторую кожу. В сопровождении Чезара переместилась в смежную каюту, которая оказалась переговорной, и теперь допивала свой остывший утренний кофе. Я сидела за строгим длинным столом с прозрачной сенсорной панелью. На 4D-потолке сияла проекция созвездия Мио-35 с его знаменитыми танцующими золотыми вихрями. Насладиться видом не получалось, потому что мысли жужжали тревожными пчелами. Я думала про корабль Союза, про свой вирус и о том, как кто-то сумел захватить контроль над моим телом. А еще про маршалов. Я получила то, что хотела — их иммунный фактор. Даже когда прислушивалась к себе, не ощущала вируса. Скорее всего, он окончательно погибнет, если какое-то время я буду получать лечение от маршалов. В итоге проблема с вирусом почти решилась. Вот только добавились новые. То, что маршалы со мной такие ласковые, грело душу. Губы до сих пор горели от двойного утреннего поцелуя. Но хотелось как можно скорее нормально поговорить с шиарийцами. Признаться во всем, чтобы не осталось недоговорок. Мне не нравилась мысль и дальше от них что-то скрывать, когда они так заботились обо мне. А еще я очень надеялась, что прилетевший корабль не доставит маршалам проблем. Но они ведь сказали, что это ничего серьезного. Значит, так и есть. Виана Лира. Я подняла взгляд и встретилась с, как всегда, уставшими и слегка настороженными золотыми глазами Чезара. «Как вы?» «Спасибо, Чезар». Натянуто улыбнулась, раскручивая водоворот из остатков кофе в коническом бокале. Почти как вихри на Мио-35. «Почти». «А ты как, Чезар?» «Как всегда великолепно», — заявил мужчина. Я взглянула на него зрением лекаря и сразу ощутила, что негативные волны в пси-поле шиарица бушуют злым смерчем. Эффект от моей чистки почти прошел, поэтому наверняка у Чезара как минимум ломило виски, как максимум. Ох, даже думать не хотелось. Я только надеялась, что когда-нибудь найдется тот самый идеальный редкий лекарь, который сможет ему помочь. «Уверен, что все хорошо», — вздохнула я. «Хоть сейчас в бой», — показательно улыбнулся красноволосый шиариец, демонстрируя клыки. «У шиарийцев они чуть длиннее, чем у людей. Выглядело это немного по-звериному, но красиво. Или я уже просто привыкла?» Чезар уселся через стол от меня и на два сиденья по диагонали. «Опасаешься ко мне приближаться?» Усмехнулась я. Чезар как будто весело щелкнул раздвоенным кончиком красного хвоста и вдруг очень легко рассмеялся. «Не хочу искушать судьбу, Виана. Вы очень...» Я видела, как он силился подобрать идеальное слово. «Важны моим командирам. А мне здесь очень удобно. Не хочу, чтобы меня снова неправильно поняли». «Чезар?» «Виана?» «Ты можешь объяснить мне кое-что про вашу расу?» Чезар нахмурился. «Не уверен, но спрашивайте. Если информация не закрытая, я с вами с радостью поделюсь». Я начертила в воздухе изящную плавную линию. Скошенный полукруг, а затем вторую, скорее агрессивную, ломанную. «Чезар, вот такой жест хвостом. Что он значит?»